Алло? Я, блядь, алло, с топором как ебану твою мать! Ну что? Алло, вы меня слышите, да? Ну-ну. Договор оформлен у Райского, телефон 766-16-69. Чего? Ответьте на мой вопрос конкретно! Какой вопрос? Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос! Иди нахуй, сука ебанатая, и кого в психиатру не забудь заглянуть! Сука! Начальство сейчас соедини, алло, или я алло, не знаю, алло, как... Алло, там быть, алло, алло, алло, кто вы такие? Алло, да что надо? Ты, боже, куда попали? На... Зачем? Места... Чего надо? Что надо вам? И кого надо вам здесь? Кого? Мне к вам следующий вопрос. Ну пошел нахуй, пока сейчас 02 я не вызвал. Я большую сумму в баланс. Не все выжил? Не все? Нет, послушай, сука! Не все выживало, что ли? Звонишь ты сюда. Сука! Сейчас приедут к тебе, будешь квакать по-другому. Почему этого не было? Будет, не волнуйся. Ответь сейчас пришлю, ты на мой сейчас вопрос! Пизда алкогольная.